Также усердно советую, если совет мой ты примешь, прочный корабль с 20 снарядивши гребцами, отправься сам за своим отдаленным отцом, чтоб проведать, какая в людях молва про него, или услышать о нем прорицание Оссы, всегда повторяющие людям Зевесово слово. Пилос сперва посетив, ты узнай, что божественный Нестор скажет. Потом Менелая найди Златовласова в Спарте, прибыл домой он, последний из всех меднолатных Ахеен. Если услышишь, что жив твой родитель, что он возвратится, жди его год, терпеливо снося притеснение. Когда же скажет молва, что погиб он, что нет уж его меж живыми, то незамедленно в милую землю отцов возвратяся, в честь ему холм гробовой здесь насыпь и обычную пышно тризну по нем соверши. Пенелопу ж склони на замужество. После, когда надлежащим порядком все дело устроишь, твердо решившись умом осмотрительным, выдумай средства, как бы тебе женихов, захвативших насильственно дом ваш, в нем погубить или обманом, или явною силой. Тебе же быть уж ребенком нельзя, ты из детского возраста вышел. Знаешь, какой божественный отрок арест перед целым светом украсился честью, отмстивший Эгисту, которым был умерщвлен злоковарный его многославный родитель? Так и тебе, мой возлюбленный друг, столь прекрасно созревший, должно быть твердым, чтобы имя твое и потомки хвалили. Время, однако, уж мне возвратиться на быстрый корабль мой, к спутникам ждущим, конечно, меня с нетерпением и скукой. Ты же о себе позаботься, уваживши то, что сказал я.